Часть вторая. Глава девятая. Оксфордшир, Англия. Наше время. «О, Майкл! О, Майкл! Я люблю тебя! Так люблю! Пожалуйста, не останавливайся!» Даже сейчас, в крайне неудобном положении на заднем сиденье своего кабриолета MG, Майкл Девир задался вопросом, почему женщины это говорят «не останавливайся». Кто бы мог остановиться в такой момент? Хотя некоторые мужчины, вероятно, еще не на то способны. Иначе девушки не трудились бы повторять это раз за разом, верно? Майкл отвлекся, и потому эрекция начала слабеть, но раз начав, остановиться он не мог. Что, по мнению Ленки и его последнего завоевания, он намерен делать? Достать рейсинг-пост и изучать победителей бегов и скачек здесь, у Уинкентоне, в 4:15 дня? А если он собирался это сделать, можно подумать, ее вопли «не останавливайся» могут заставить его передумать? «Ты остановился», — укоризненно пробормотала Ленка. «Помедлил, дорогая. Я помедлил». 4:15 роскошного майского дня, и Майкл Девир опаздывал. Ему следовало отвезти Ленку на вокзал Дидкота еще час назад. Но солнце и цветы, усыпавшие живую изгородь, Ленка в невероятно короткой мини-юбке от Марка Джейкобса, открывавшей гладкие загорелые бедра, так что одно вело к другому. Вернее, почти привело. «Я тебя не привлекаю?» — надулась Ленка. «Дорогая, конечно же, привлекаешь. Просто ты меня не любишь». Майкл вздохнул. Похоже, он не сумеет возобновить игру. Подтянув джинсы, он завел мотор. «Ленка, ты ангел, и сама это знаешь. Но если я опоздаю на ужин к матери, она подаст мои хорошо прожаренные яйца вместо пудинга. Боюсь, именно это меня расхолаживает». Девушка ответила злобным взглядом. «Врешь. Ты стыдишься меня, в этом проблема. Стесняешься познакомить с матерью». «Вздор, дорогая», — солгал Майкл, оценивающе разглядывая почти полностью открывавшую трусики юбку Ленки и огромные силиконовые груди, весело подпрыгивающие под невероятно коротеньким и узким топом. «Матушка будет просто обожать тебя». «Да, у нас дома ты будешь так же кстати, как сибирская язва или Че Гевара». «Я всего лишь считаю, что сегодня неподходящий момент, чтобы вас знакомить». Через 10 минут, помахав Ленке с платформы, Майкл с облегчением вздохнул и удалил номер ее телефона из мобильника. Сексуально, но слишком дорого обходится. У Майкла и без того стресс был немалый, особенно потому, что о назначении матери объявили как раз на той неделе, когда он решил уйти из Оксфорда. Не просто решил, но фактически сделал это. Сегодня утром он ходил к куратору, подписал все нужные бумаги и покинул свои роскошные комнаты, чтобы никогда не возвращаться. Он собирался объявить родителям счастливую новость за сегодняшним ужином. Обоих, естественно, хватит удар. Не в последнюю очередь потому, что в газетах вот-вот появятся статьи с заголовком вроде «Сын министра внутренних дел бежит из Балиол-колледжа, чтобы стать профессиональным аниматором на вечеринках». Daily Mail всегда употребляла слова вроде «бежать». Ну и гады же! Майклу было не по себе из-за неминуемого появления в прессе сообщений подобного рода. Но что поделать? В прошлом году он вместе со своим приятелем Томми Лайоном основал компанию по проведению деловых и развлекательных мероприятий. И дело пошло. Будущее казалось светлым. И Майкл просто чуял успех. У него нет времени валять дурака и анализировать творчество Т.С. Элиота. Как ни странно, гнев матери – ничто по сравнению с тем, что скажет отец. Тедди сам оканчивал Балиол, как его отец, дед и прадед. В глазах родителя не было худшего преступления, разве что сын объявит, что сквернил могилу бабушки, или что он гей, или что, совершенно невообразимо, вступил в ряды лейбористов. И все же сегодняшний ужин будет достаточно неприятным даже без выхода к Ленке. Единственная светлая надежда во всей истории – присутствие Рокси. Сестра поддержит Майкла. Последняя карта. Тедди картинно бросил на стол девятку треф. Его невезение в любой игре стало предметом семейных шуток. Он никогда не выигрывал ни в карты, ни в монополию или шарады, ни во что. Проигрывал он неизменно и обычно устраивал из этого целый спектакль. Главный финансовый директор успешного хедж-фонда в Сити и всеми уважаемый историк, выпускник Оксфорда Тедди Девир, был отнюдь не глуп, но дома прекрасно разыгрывал дурака, наслаждаясь ролью объекта семейных шуток, чего-то вроде дрессированного циркового медведя. Его дочь Рокси, как обычно, из кожи вон лезла, чтобы предоставить ему преимущество в игре в карты. Впервые в жизни Тедди, похоже, честно выигрывал. «Прекрасно, па», — ободряюще улыбнулась Рокси. «Теперь тебе нужна еще двойка». Она осторожно положила двойку треф на девятку Тедди. Тот нахмурился. «Хм, у меня нет двойки, верно? Тогда ты должен забрать двойку». «Пропади она пропадом! Последняя карта». «Нет, погоди». Рокси выложила валета треф и торжествующе улыбнулась. «Я выиграла». Лицо Тедди выражало такое возмущение, что Рокси невольно рассмеялась. «О, дорогой па, это такая чепуха. В следующий раз, может, и выиграешь». Отец и дочь сидели в библиотеке Кингсмера, фамильного дома Девиров в северном Оксфордшире. После несчастного случая с Рокси ее спальню перенесли на первый этаж, а старый кабинет Тедди перестроили в ванную. В результате гостиная теперь была на втором этаже, и ее окна выходили на Оленьий парк. Но библиотека, уютная комната с красными панелями и темными диванами Честерфилд, охотничьими сценами на стенах и корзинками для собак, стоявшими у вечно горящего огня, оставалась такой, какой была всегда. Рокси любила комнату именно за это. За неизменность. И еще больше любила, когда здесь сидел отец. «Как насчет славного сухого хереса перед ужином?» Тедди развалился на стуле и вытянул ноги. «Хоть гром греми!» А он, независимо от времени года, надевал старые темно-фиолетовые вельветовые штаны. И Рокси очень ценила этот ритуал. Утешительное постоянство в унылом изменчивом мире. «Твоя мать вот-вот будет дома». Рокси не нуждалась в напоминаниях. Развернув инвалидную коляску, она подъехала к бару. Рокси редко пила перед ужином, но сегодня сделала исключение. Налив светло-янтарной мансонилье в 2 стакана вместо одного, она тихо вздохнула. «Сегодня матушка будет невыносимой и начнет пыжиться после своей великой победы». «Министр внутренних дел». Слова застряли в горле Рокси. «Как матери это удалось? Почему окружающие, в отличие от Рокси, не видят ее насквозь? Сегодня мать будет звездой собственного шоу, самодовольная и невыносимая. Впрочем, как обычно». Давным-давно было время, когда Роксана Девир любила мать. Да, Алексия была амбициозной, самодовольной и, в отличие от других матерей, холодной и отчужденной. Но все же Рокси помнила счастливые времена. Длинные летние месяцы, проведенные вместе на пляже в Мартас Вайн-Ярд, пикники, ленчи и игры фей и эльфов. Рождественские праздники в Кингсмере, когда Алексия высоко поднимала Рокси, чтобы та повесила на елку уродливые яркие самодельные украшения. Помнила гонки на тачках в саду и, как ни странно, потому что кухарка из Алексии была никакая, мать, варившую джем из ежевики. Но когда Рокси стала подростком, все изменилось. Мать и дочь постоянно скандалили на любые темы, от политики до музыки, от моды до религии, от того, какие книги читать, до цвета волос Рокси. На посторонний взгляд все это казалось трудностями переходного возраста. Но со временем Рокси стала чувствовать более глубокий разрыв. Нечто более тревожащее. Алексия, считавшаяся в юности красавицей, казалось, завидовала внешности дочери. Рокси не могла точно понять, в чем дело. Она все сильнее улавливала неприязнь матери. Ощущала ее взгляд, когда выходила из бассейна в бикини. Взгляд, горевший не восхищением, а осуждением, едкой кислотой ненависти, обжигавшей кожу Рокси. Когда она начала приводить домой мальчиков, положение еще более ухудшилось. Алексия из кожи вон лезла, чтобы унизить ее, высмеять во время семейных обедов, или завладевала беседой и делала все возможное, оставаясь центром внимания. Неизменно великой Алексии Девир. Мать придирчиво допрашивала приятелей Рокси, желая узнать все – от происхождения до карьерных устремлений. Господи, каким снобом она была! Для нее никто не был достаточно хорош. А вот отец Рокси крайне снисходительно относился к знакомым молодым людям дочери, что, естественно, доводило Алексию до бешенства. «Неужели не можешь ей сказать, Тедди?» — кричала она. «Ты ведь ее не одобряешь! Почему я вечно должна быть злым копом?» Но Тедди решительно отказывался вмешиваться и делал все возможное, чтобы сохранить мир в семье. До той минуты, пока Роксана де Вир не встретила Эндрю Бизли, и все изменилось. Эндрю Бизли наняли в качестве теннисного тренера Рокси. Он стал любовью ее жизни. Рокси любила Эндрю глубоко и страстно, но мать твердо вознамерилась уничтожить ее счастье. Объявив Эндрю недостойным охотником за приданым, Алексия безжалостно его изгнала. Тедди, любящий, но слабый, не смог противостоять решительно настроенной жене. Когда Эндрю вернулся в Австралию, сердце Рокси разбилось. Она в отчаянии выпрыгнула из окна своей спальни в Кингсмере. До земли было 60 футов, верный способ умереть. Но горчайшая ирония заключалась в том, что она выжила, оказавшись на всю жизнь прикованной к инвалидному креслу и обреченной во всем зависеть от родителей. Теперь ей никогда не избавиться от опеки матери, она навсегда останется калекой под крышей Алексии. Теперь матери было нечему завидовать. Алексия по-прежнему оставалась первой красавицей семьи. О трагедии Рокси никогда не говорили открыто, в основном потому, что Тедди не мог этого вынести. Тедди, принадлежавший к другому, старшему поколению, скрывал глубокую скорбь, предпочитая зажмуриться, чем увидеть резкий свет правды. Рокси могла жить с этим. Она любила отца. Но не могла внутренне мириться с тем фактом, что ее мать так и не была наказана за случившееся, не страдала, как следовало бы. Алексия по-прежнему счастлива замужем, успешно профессионально, славится красотой и умом, а после падения Рокси еще и стойкостью в беде. Любые поступки должны иметь последствия, но вместо страданий Алексия получила еще больше лавров. Ее внезапное назначение было последним в долгой цепочке незаслуженных почестей. Рокси не могла думать об этом. «За твое здоровье». Она мрачно чокнулась с Тедди. «И за твое, дорогая. Я знаю, тебе неприятен сегодняшний вечер, но ради меня постарайся быть повежливее с матерью. Такое назначение – большое дело». «Конечно, папочка. Мамин триумф всегда большое дело». Гилберт Дрейк упал на колени в переднем ряду скамей крошечной деревенской церкви и перекрестился. Несмотря на правоту своего дела, он боялся. Как он, жалкий ничтожный таксист, сможет вершить справедливую месть над самой влиятельной женщиной Англии? Он молил Бога дать ему мужество и вспомнил стих из Второзакония. «Будь тверд и мужествен, и приступай к делу, не бойся и не ужасайся, ибо Господь – Бог». «Бог, Бог мой с тобою». Санджая Пателла предали и оставили друзья, суд, но страшнее всех была злобная дьяволица Алексия де Вир. Гилберт Дрейк молился, пока не стемнело. Потом застегнул свою куртку с капюшоном и вышел в ночь. «От всего сердца благодарим тебя, Господи, за пищу нам данную. Аминь». Алексия молча слушала молитву мужа. Когда они только поженились, страсть Тедди к этому ритуалу ужасно раздражала Алексию. Никто в семье не был особенно религиозен, так зачем это напыщенное лицемерное благочестие? Но со временем Алексия, как и Рокси, приучилась находить утешение в неизменных чудачествах Тедди. Когда в ее жизни бушевали бури, муж становился опорой, скалой, истинно надежным столпом, на котором можно утверждаться. Очень немногим политикам так повезло. «Что же», — благосклонно улыбнулась Алексия, — «все это чудесно выглядит. Анна, как всегда, превзошла себя». «Как и ты, дорогая». Перегнувшись через соблазнительный ростбиф, нарезанный тонкими ломтиками, салат из помидоров с базиликом и домашний хлеб, Тедди гордо поцеловал жену в щеку. «Министр внутренних дел? Господи, полагаю, это означает, что мы будем видеть тебя еще реже». «Будем надеяться», — пробормотала Рокси себе под нос. «Знаешь, дорогая, коричневая не твой цвет», — отпарировала Алексия, оглядывая унылое платье из Next. «Никто не испортит ее торжества. Особенно избалованная, эгоцентричная дочь. В нем ты еще больше, чем обычно, выглядишь дождливым уикендом. Попробуй в следующий раз что-то поярче. Возможно, хоть немного похорошеешь. Видит Бог, ты в этом нуждаешься». Рокси вспыхнула от стыда и гнева, но промолчала. Спеша избежать дальнейших ссор, Майкл поднял бокал. «Поздравляю, министр внутренних дел!» — воскликнул он и положил на тарелку гору говядины. «Нельзя сообщать дурные новости на пустой желудок». «Спасибо, дорогой», — просияла Алексия. «Ты такой милый». «Ты удивилась, когда получила назначение? Все случилось так неожиданно?» «Вздор», — преданно заявил Тедди. «Твоя мать была самой лучшей кандидатурой. Вспомни, каким безупречным министром тюрем она была. Ты просто чудо, дорогой. Но Майкл прав. Это было полным потрясением. Конечно, мы с премьером в прекрасных отношениях». «Да-да, и ты это говорила 1000 раз», — прошипела Рокси, заработав 2 молящих взгляда — отца и брата. «Но я никогда не ожидала такого удивительного повышения», — как ни в чем не бывало, продолжала Алексия. «И вряд ли кто-то ожидал. Должна сказать, что это взъерошило немало перьев. Но почему быть занудой и все делать по правилам? Приходится хватать возможности, предложенные жизнью. Брать быка за рога и все такое. И, конечно, если я могу послужить стране, тем лучше». Чаша терпения Рокси переполнилась. Она обещала отцу, но тут... «Послужить стране?» «О, пожалуйста, мать! Имей порядочность признать, что дело вовсе не в служении. Амбиции помогли тебе получить место. Личные амбиции. Мы не журналисты, мы твоя семья. И не стоит нам лгать только потому, что лжешь всем остальным». «Рокси, милая, успокойся», — укоризненно покачал головой Тедди. В груди Алексии сжался знакомый ком гнева. «Успокойся? Неужели Тедди нечего больше сказать? Почему он никогда не защитит ее, как полагается? Почему вечно угождает комплексу жертвы Рокси, постоянно ходит на цыпочках, когда бывает в ее обществе? Девчонка использует проклятое кресло как оружие, и Алексии это до смерти надоело. Кстати, о возможностях, быках и рогах и тому подобном», — робко начал Майкл. «У меня новости». «Только не говори, что наконец нашел славную девушку и решил жениться», — подразнил Тедди. «Я думал, мы договорились. Никаких свадеб, пока не окончишь Оксфорд». «Не волнуйся, никаких свадеб. По крайней мере, таких, где я буду выступать в роли жениха. Но у меня другие новости. Я окончил Оксфорд». Полное молчание. Атмосфера сгустилась настолько, что ее можно было резать ножом. Первой заговорила Алексия. «Может, пояснишь, что это значит? Ты не так давно начал». Майкл жалобно уставился на мать. «Университет не для меня, ма. Правда». «Не для тебя? Но почему? Честно? Мне до смерти скучно». «Скучно?» — взорвался Тедди. «В Балиоле? Что за бред?» «Помните Kingsmere Events, компанию, которую мы с Томми открыли в прошлом году?» — бросился вперед Майкл, очертя голову. «Томми Лайон был лучшим другом Майкла. Мальчики встретились в подготовительной школе и с тех пор не расставались. Не слишком. Помните, мы устроили 30-летний юбилей для того русского парня на яхте в Сент-Тропезе прошлым летом». «Смутно». Алексия взглянула на Тедди. Обычно жизнерадостное лицо мужа сейчас походило на грозовую тучу. «Так или иначе, мы заработали 25 штук чистой прибыли. На двоих!» — гордо воскликнул Майкл. «И с тех пор у нас было много заказов. Корпоративы, бар-мицва». Этого Тедди уже не вынес. «Бар-мицва?» – завопил он. «Ради всего святого! Ты девир и на полпути к получению диплома адвоката в Оксфорде. Неужели всерьез ожидаешь, что я и твоя мать согласимся, чтобы ты выкинул все это на ветер и заказывал клоунов и воздушные шары для 13-летних еврейских мальчишек из Голдерс чертовых Грин?» «Клиенты – их родители», – рассудительно втолковывал Майкл. «И не стоит презирать Голдерс Грин. Некоторые еврейские мамаши тратят до 500 000 на большой праздник маленького Самуила». «500 000? Фунтов?» Даже Тедди поразила такая цифра. «Подумай о возможностях, па!» Веселые серые глаза Майкла зажглись. «Мы с Томми можем получить чистыми 80-100 штук за ночь!» «Да, а с дипломом Балиола и моими и материнскими связями через несколько лет ты можешь зарабатывать в Сити десятки миллионов. Прости, Майкл, но так не пойдет». «Прости, па, но не тебе решать. Я официально ушел из колледжа сегодня утром. Отдал свои ключи и все такое». «Что?» Вопли Тедди разносились по всему дому до самой Привратницкой. Рокси попыталась вмешаться, и скоро все трое орали друг на друга, как разъяренные члены парламента во время часа вопросов премьер-министру. Алексия прикрыла глаза. Сначала чертова Рокси завела ту же волынку, а потом Майкл бросил эту бомбу. Вот тебе и праздничный ужин. Она облегченно вздохнула, когда Бейли, их дворецкий, тронул ее за плечо. «Простите, что прерываю ваш обед, мадам, но кое-кто у ворот хочет вас видеть». Алексия взглянула на часы Картье, прошлогодний подарок мужа на годовщину свадьбы, начало 10-го. «Довольно поздно для визитов. Кто это?» «В том-то и дело. Не хотят назваться и ведут себя как-то неестественно». Дженнингс не знал, что делать. Алексия отложила салфетку. «Хорошо. Я сейчас приду». Алфред Дженнингс почти 40 лет служил привратником в Кингсмере. 70-летний глуховатый сердечник, он вряд ли годился в охранники. Майкл однажды сказал, что Дженнингс свиреп, как новорожденный котенок. Фраза, которая, по мнению Алексии, идеально описывала Дженнингса. К сожалению, теперь, когда она стала министром внутренних дел, безопасность больше не была предметом шуток. На нелегкой должности министра тюрем она заработала себе немало врагов. Некоторые были потенциально опасны, остальные – просто психи. Санджай Пател, индиец, заключенный в Wormwood Scrubs, покончивший с собой, когда ему накинули срок, имел особенно горластую и неприятную группу поддержки. Алексию не так легко было запугать, но она не могла позволить себе быть галантной с нежданными гостями. Привратницкая Кингсмера состояла из офиса-гостиной внизу и одной спальни с ванной наверху. Дженнингс постарался навести уют, и электрический камин постоянно горел. «Простите, что побеспокоил вас, мэм», – прохрипел он, когда вошла Алексия, особенно во время ужина. Парень уже ушел. «И прекрасно, Альфред. Лучше перестраховаться, чем потом жалеть. Кстати, камеры были включены?» «О да, мэм». Старик закашлялся, довольный, что хоть что-то сделал как надо. «Последнее время они постоянно включены». Мистер Девир на этом настаивал. «Включите эти камеры, мистер Дженнингс», — твердил он. «Я так и сделал». «Превосходно. Можно мне взглянуть на пленку?» Ужин закончился. Тедди вылетел из комнаты, а Майкл и Рокси заваривали чай на кухне. «Ну, думаю, все прошло неплохо», — заметил Майкл. «Папа был, как всегда, спокоен и рассудителен». «А чего ты ожидал?» — упрекнула Рокси, очень любившая брата. Все любили Майкла с его обаянием непослушного озорного малыша, теплым чувством юмора. Да и как его не любить? Но ей было больно видеть отца таким расстроенным. «Ты знаешь, как много Балиол значит для папы?» «Да, но ведь не папе там учиться, а мне. Осталось всего 2 года». «Знаю, Рокс, но мне там чертовски надоело. Я не книжный червь и терпеть не могу библиотеки и лекции». Майкл обмяк на стуле, обхватив голову руками. «Да неужели? Вот бы не подумала». Рокси саркастически подняла брови. «Ха-ха. Я серьезно. Этот бизнес вместе с Тони, думаю, мы сможем его поднять. Па ведь тоже предприниматель». «Вряд ли. По крайней мере, бизнесмен. Должен же он хоть отчасти меня понимать. Не то, что он не понимает. Просто он не хочет, чтобы ты наделал ошибок». «Я не наделаю». Мама сразу все усекла. «Хотя пресса непременно устроит скандал, она понимает, что я должен найти свой путь». «Алексия воображает, что солнце всегда сияло из ее задницы», — холодно процедила Рокси. «И будет поддерживать тебя, даже если соберешься отправиться в тренировочный лагерь мусульманского братства в горах Кашмира». Майкл нахмурился. Он терпеть не мог, когда сестра называла мать по имени. Отчуждение между ними было достаточно очевидно, но эта маленькая деталь еще сильнее его подчеркивала. «Она любит нас обоих, Рокс». Рокси закатила глаза. «Что ж, она выказывает эту любовь весьма оригинальным способом». Тедди нашел Алексию в кабинете. Сидя за столом, на котором стоял пустой бокал, она уставилась в пространство, бесконечно вертя на пальце обручальное кольцо. «Ты в порядке?» «Что? А, да. полном», — ответила она с вымученной улыбкой. «Как всегда идеально причесана, как всегда идеально одета». Но Тедди видел, как она устала. Когда они встретились, Алексии было 25, а когда поженились в маленькой католической церквушке неподалеку от Кадаган-стрит — 28. Тогда она выглядела поразительно красивой, в классическом стиле 70-х. Очень стройная, с длинными ногами жеребенка и гривой роскошных светлых волос, летящих за ней, как хвост кометы, Алексия и тогда была амбициозна и очень быстро изменилась. Постриглась, перешла на более скромные костюмы и невысокие каблуки. Тогда она впервые баллотировалась в парламент. Миссис Тэтчер стала лидером нации за несколько лет до того, как Алексия де Вир стала членом парламента, но британская партия консерваторов по-прежнему не признавала роли женщин в политике. Особенно женщин средних и низших классов. Брак с британским аристократом определенно увеличил шансы Алексии на политическую карьеру. Тедди отказался от звания пэра, чтобы молодая жена могла получить место в палате общин, но Алексия осталась де Вир, а де Виры были частью истеблишмента Тори с незапамятных времен. Тедди был не глуп и прекрасно понимал, что прежде всего имя, деньги и семейные связи привлекли его молодую, прекрасную, честолюбивую, умную жену. Но он восхищался Алексией, любил ее и готов был положить больше того, что имеет, на алтарь ее карьеры. До их встречи жизнь Тедди, хотя и проходила в привилегированных кругах, отличалась роскошью, но была невыносимо скучной. Женитьба на Алексии Паркер превратила ее в приключение. Сидя за своим столом, Алексия, как всегда, выглядела сильной, умной, ужасно успешной женщиной. Вся, от прически, сделанной в салоне Дэниела Гелвина, до безупречно сшитого костюма от кутюр и бриллиантов, поблескивавших на пальцах, в ушах и на шее, жена Тедди де Вира являла собой женщину, с которой приходилось считаться. Глядя на нее, Тедди буквально лопался от гордости. «Министр внутренних дел. Это что-то. Мы сделали это, дорогая. Доказали свою правоту». Конечно, в жизни де Виров было немало испытаний и трагедий, как в любой семье. Тедди был достаточно умен, чтобы понять, отношения между Алексией и Рокси, возможно, никогда не изменятся к лучшему. Шансов на примирение столько же, сколько на исцеление изуродованных ног дочери. Все началось давно, когда Рокси стала подростком. Но, конечно, эта история с мальчишкой Бизли окончательно испортила все. А Алексия никогда не была чувствительной тонкой натурой, той матерью, которая может обнять дочь и сказать: «Ну-ну, успокойся, все хорошо». Тедди знал также, что Алексия безобразно избаловала Майкла, отчасти в компенсацию теплоты, потерянной с Роксаной. Иногда это доводило его до безумия, но он понимал и ценил в себе это свойство – всегда понимать жену. Они были двумя сторонами одной медали – он и Алексия, и он горячо ее любил. «Нам не хватало тебя за ужином». «Правда?» Стоял такой крик, что мне трудно было разобрать, что к чему. Тедди зашел ей за спину и принялся растирать плечи. «Прости, что вышел из себя. Куда ты исчезла?» Кто-то подъехал к воротам и спросил, нельзя ли увидеться со мной. Дженнингсу гость не понравился, но к тому времени, как я вышла, он уже исчез. «Мне тоже не нравится, что эти психи постоянно за тобой увязываются», — помрачнел Тедди. «Мы не знаем, психи ли это. Возможно, это был избиратель или репортер. Он есть на пленке?» Алексия не моргнула глазом. «Нет, камеры отключились». «Опять? Боюсь, что так». «Ради всего святого! Что с этой чертовой системой? Не можешь потребовать, чтобы Ми-5 взяла дело в свои руки? В конце концов, ты управляешь этой чертовой страной». Алексия встала и поцеловала его. «Расслабься, дорогой. Ничего страшного. У меня будет вся необходимая охрана. Но не хотим же мы жить как заключенные, верно?» «Ну, нет, конечно». «Прекрасно. Что будем делать с Майклом? Насчет его ухода из Балиола?» Тедди повелительно поднял руки, призывая к молчанию. Немногие могли остановить Алексию на полуслове, но муж был одним из этих немногих. «Ни за что на свете», — твердо объявил он. «Сегодня мы не говорим о наших детях. Этот вечер должен быть твоим. Пойдем в постель. и можешь рассказать мне о первом дне во всех восхитительных подробностях». Он игриво похлопал ее пониже спины. «Ладно», — рассмеялась Алексия. «Постель так постель». Мысленно она не впервые поблагодарила звезды за прекрасного, заботливого мужа. Как жаль, что приходится ему лгать. Пленка с камер была плохого качества, но изображение на ней можно разобрать. Завтра она покажет пленку Эдварду Мэннингу. Эдвард знает, что делать.